Мне без тебя не справиться. Как все южане, ты настоящий дипломат и знаешь, как кому подъехать». И он подобострастно заглянул приятелю в глаза. Несколько минут мальчики в молчании терли машину. Фенни старательно скреб колеса, Рой трудился над дверцами. Поглощенные своим занятием, друзья не заметили, как позади них по двору промелькнула легкая тень. У тени были резвые кудряшки и на макушке трепещущий бант. Тени, кудряшки и бант мгновенно исчезли, точно растворились за выступом стены. Мальчики у машины и не подозревали, что за ними наблюдают. Фенни поднял от колес покрасневшее лицо. «Прямо не могу дождаться, когда мы, наконец, разделаемся с Робинсоном!» — начал он хрипло. «У меня он вон где сидит, в печенках. Смеет ходить с нашими девочками, смеет приставать к Патриции, разевать свою пасть. Ну, погоди же у меня!» Рой насмешливо поглядел на него. «Мур-мур-мур, кисонька, нежный наш котик, как мы волнуемся, как мы нервничаем! И все потому, что прелестная Пат не обратила внимания на наше предупреждение и, как ни в чем не бывало, отправилась гулять с негритосом. Все понятно». Фенни покраснел еще больше. «Нечего смеяться», — сказал он запальчиво. «Оглянись лучше на себя. Чьи это инициалы у тебя вытатуированы под рукавом? Что, покраснел? А платок с меткой «П»? Который лежит у тебя в ночном столике. Думаешь, я не заметил, как ты его стянул?» На этот раз вспыхнул до самых волос Мейсон. «Ну что ж, у каждого джентльмена должна быть дама сердца». Рой старался говорить самым непринужденным тоном. «Только это еще ничего не означает. Если она не перестанет водиться с этим парнем, мы ее не помилуем. Любую уродину выберем королевой майского праздника, а ее провалим, даю честное слово». «Вот это правильно», — подхватил Фенни. «Пускай они водятся с разной дрянью. Разве нет у нас в школе умных, красивых, развитых ребят и к тому же стопроцентных американцев?» Рой прищурился. «Уж не себя ли ты имеешь в виду?» «А хоть бы и себя», — подбоченился Фенни. Рой пренебрежительно свистнул. «Для двухцентовой фотографии годишься», — сказал он спокойно. «А Пат, надеюсь, найдет кого-нибудь получше». На этот раз Фенни обиделся всерьез и непременно полез бы в драку, если бы не вспомнил, что в данный момент ссориться с Мейсоном ему невыгодно. Красный и надутый, он молча переживал обиду, когда во дворе появился новый посетитель. Это был долговязый, большерукий и большеногий подросток, удивительно похожий на бестолкового щенка, который непременно хочет во всем подражать взрослым собакам. С озабоченным видом, словно принюхиваясь к окружающему, подросток проследовал по асфальтовой дорожке прямо к взъерошенным приятелям. Остановился на почтительном расстоянии и вытянулся, приложив руку к пилотке. «Хелло, начальник!» — приветствовал он Фенни. «Прибыл согласно вашему распоряжению». «Ага, долговязый!» — Фенни постарался принять самый спокойный вид. «Докладывай, какие новости?» Лори Милс по прозвищу Долговязый еще раз козырнул своему орлу. В отряде скаутов он был подчинен Макмагону. «Новости имеются. Важные новости», — произнес он как можно солиднее. «Я только что от Вендикс был там на репетиции. Слышал, как Грымзы с Гориллой говорили, будто Чарли Робинсон больше не будет участвовать в картинах. Кажется, Вендикс выпроводила его без всякой церемонии. Горилла так и сиял. Верно, он сам это и подстроил. Ух, и шумели же все наши по этому поводу». «А поговорил ты с ребятами, как я тебе велел?» — вмешался Рой. Лори кивнул.